53. Монстр в романе «Франкенштейн» или «Современный Прометей» становится злым, потому что понимает, как это больно и унизительно жить вот таким вот уродом, которого никто не любит. Он убивает Франкенштейна, который, напомню, не монстр, а ученый, создавший монстра. Кстати, спешу заметить, что мой старший брат Берни никогда не был ученым франкенштейнского типа. Он никогда не работал и не стал бы работать над созданием приспособлений преднамеренно деструктивного предназначения. Он также не был Пандорой и не выпускал в мир новые яды, новые болезни и тому подобное. В древнегреческой мифологии Пандора была первой женщиной. Ее создали боги, которые гневались на Прометея за то, что он слепил человека из глины, а потом выкрал у них огонь. Они создали женщину в отместку. Они дали Пандоре ларец или ящик, как его принято называть. Прометей очень просил Пандору не открывать этот ящик, но она не послушалась и открыла. Наружу вырвались пороки и несчастья и расползлись по земле, отравляя жизнь людям. Последней из ящика Пандоры выпорхнула надежда и улетела. Эту печальную историю придумал не я и не Килгер Траут, ее придумали древние греки. Собственно, я это к чему? Монстр, которого оживил Франкенштейн, был озлобленным и несчастным, тогда как люди, оживленные Килгером Траутом в окрестностях Академии, в основном были бодры, веселы и проникнуты духом заботы о ближнем, хотя большинство из них уже никак не прошли бы в финал конкурса красоты. Я не случайно сказал, большинство из них не прошли бы в финал конкурса красоты, потому что среди них была как минимум одна ослепительная красавица. Она работала в канцелярии Академии, ее звали Клара Зайн. Моника Пеппер уверена, что это именно Клара курила сигару, из-за которой сработал датчик пожарной сигнализации в галерее. Но когда Моника попыталась выяснить это у Клары, та заявила, что она никогда в жизни не курила сигары, что она их вообще не выносит, и после этого испарилась. Я не знаю, куда она делась и что с ней стало потом. Клара Зайн и Моника ухаживали за ранеными в бывшем музее американских индейцев, превращенном Траутом в полевой госпиталь. Вот тогда-то Моника и спросила у Клары про сигару, а Клара вдруг напряглась и отбыла в неизвестном направлении. Траут, вооруженный теперь уже своей базукой, в сопровождении Дадли Принца и еще двух охранников из Академии, выгнал на улицу всех бомжей, которые еще оставались в приюте. Нужно было освободить койки для людей со сломанными конечностями, проломленными черепами и другими серьезными травмами. Для тех, кто нуждался в тепле и заботе, уж всяко больше бомжей. Это была сортировка пострадавших по принципу установления очередности оказания первой помощи. Траут видел, как это делалось на поле боя во время Второй мировой войны. «Я сожалею только об одном, что у меня лишь одна жизнь, которую я могу отдать за свою страну», сказал американский патриот Натан Хейл. «Бомжи идут в жопу», сказал американский патриот Килгер Траут. Однако именно Джерри Риверс, шофер пафосного пепперовского лимузина, доехал на своем железном красавце до студии Columbia Broadcasting System на 52-й улице, старательно объезжая по пути разбитые автомобили и их многочисленных жертв. Он добрался до студии и разбудил тамошних сотрудников фразой «Вы были больны, но теперь вы здоровы, и еще столько всего надо сделать». Потом Риверс заставил их передать эту самую фразу по всей стране, и по радио, и по телевидению. Но для того, чтобы они согласились на это, Риверсу пришлось им солгать. Он сказал, что некие неизвестные лица произвели крупномасштабную химическую атаку, и теперь все приходят в себя после отравления нервно-паралитическим газом. Поэтому самый первый вариант креда Килгера, который услышали миллионы американцев, а потом миллиарды людей во всем мире, звучал так. В эфире службы новостей CBS, экстренный выпуск. Только что стало известно, что некие неизвестные лица произвели крупномасштабную газовую атаку нервно-паралитическим газом. Вы были больны, но теперь вы здоровы, и еще столько всего надо сделать. Убедитесь, что дети и люди преклонного возраста находятся в безопасности.